как она бормочет про себя монологи, которые придумывает на ходу для своих рисованных персонажей. Это было так забавно, что иногда он не мог удержаться от смеха и весело фыркал. Оля вздрагивала, роняла кисти, ворчала, что он мешает творческому процессу, затем бросалась к нему обниматься. Он прижимал ее к себе, нежно целовал в макушку, а ее волосы пахли акварелью. — Ты у меня просто прелесть, — говорил он вечером, лежа в постели. — Тебе нужно самой писать книги. — Я слышал, как ты говорила за пенек, на котором сидела Маша. Это шедевр, Оля. Ты не только художник, ты сказочник. Это талант. Ты как Андерсон, на это способен далеко не каждый. Так что насчет писательства подумай. Опять же, самой иллюстрировать свои книги куда интересней. Она только смеялась в ответ. — Знаешь, я обязательно должна придумать жизнь и характер всему, что рисую, даже тому же пеньку. Он ведь тоже что-то думает, чувствует, несмотря на меня так удивленно. Неужели ты думаешь, что можно жить на этой земле и ничего не испытывать? Полно, милый, так не бывает. Конечно, предметы чувствуют, не так, как мы, но чувствуют. И переживают его, — забавлял этот разговор. Да, и мечтают, ну да. Олега так трогал и так умилял эту серьезность. И влюбляются, разумеется. Ведь часто так бывает, что вещь, как говорят, приросла к семье, как вот наши кухонные часы, например, или как тумбочка для обуви в прихожей. Наверняка она нас любит так же, как мы ее. Сам подумай и поймешь. Подумал и решил согласиться, — говорил он. Снова с наслаждением вдыхал легкий запах, исходивший от ее волос, и привлекал ее к себе. Теперь, когда они развелись, ему страшно не хватало таких вечеров, этих разговоров, того запаха. Олег начал задумываться над тем, чтобы заново сделать ей предложение и жить как раньше, ну, как вначале. Ему казалось логичным, что, женившись на Оле снова, он даст ей понять, она самая главная в его жизни. И тогда у нее обязательно исчезнут дурацкие комплексы, связанные с бесплодием. Это вечно подавленное настроение и ненужное чувство вины. Он даже купил шикарное кольцо и стал планировать, как сделать все наиболее романтично, как выбрать такое место и время, и как найти такие слова, чтобы она уж точно не могла ему отказать. Он думал неделю, две, три, пока не поймал себя на том, что размышляет вовсе не о том, а все время прокручивает у себя в голове тот их последний разговор на Февральской улице. Сейчас, спустя 2 года после развода, Олег Игнатенко неожиданно для себя вдруг понял, что ужасно хочет ребенка. В нем и правда проснулось что-то такое неведомое, неглушимое разумом. Он все еще любил свою бывшую жену, любил страстно, искренне и нежно, но при этом до дрожи, до боли в сердце хотелось нормальную семью, ребенка, маленькое, близкое, родное существо, которое будет у него на глазах расти, развиваться, умнеть, превращаться из очаровательного карапуза во взрослого, но такого же близкого человека. В конце концов Олег решил отправиться в Барселону и там еще раз все хорошенько обдумать. И, пожалуй, достиг того, чего хотел, и даже большего, потому что было испанское солнце, испанское море, воздух, запах и бесценные воспоминания. Был отдых от надоевшей зимы, от напряженной работы, от вынужденного одиночества. И еще. Эти 2 недели его не покидало ощущение праздника и смутной надежды на чудо. Прямо как в детстве. По радио снова объявили задержку рейса. 2 часа. Интересно, что у них там такое? Может, Москва не принимает из-за плохой погоды? Опять забастовало вечно каменное московское небо? Здесь, в Испании, в такой яркий солнечный день, трудно было даже представить, что где-то холодно или идет дождь. Нет, скорее всего, самолет опаздывает. Или горючие не успели залить. Впрочем, это даже хорошо. Олег точно знал, пока он не сядет в самолет, праздник не кончится. А раз так, может, и произойдет еще что-нибудь чудесное. Жизнь продолжается, — сказал он самому себе. Да, с Олей у нас не сложилось, пора это признать и смириться.